«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще пару тем, если позволит, Сергей Александрович, про Украину. Там критикуют проект закона о множественном гражданстве. Он преподносится как упрощение, значит, получения гражданства Украины. В течение 2 лет можно отказаться от своего первого гражданства. Но вот парламентарии указывают, что несет риски этот законопроект. Условно говоря, иностранец получает украинское гражданство, покупает землю либо другие активы, потом передает все это некому фонду, вот, или продает еще кому-то, вот, при этом может не отказываться от своего основного гражданства. То есть провернет какие-то свои дела на территории Украины с украинским паспортом и дальше, получив какие-то дивиденды, уедет. В общем, говорят, что этот закон, он не там, не для облегчение взаимоотношений между Украиной и другими дружественными Украине странами, а просто для иностранцев, чтобы они скупили земли и активы. Об этом говорят законодатели. Якобы лоббируют этот законопроект лично Зеленский. Ну, поздно они спохватились, честно говоря, потому что уже огромное количество земли на Украине распродано, так или иначе. Иностранцам, так сказать, или опосредованно этим владеют иностранцы, или напрямую. Но насчет этого законопроекта, да, вполне может быть, что так оно и есть, что, собственно говоря, это такое, знаете, средство расплаты. Вот опять же, расплачиваться чем-то надо за помощь. А чем, собственно, Украина вообще могла бы расплачиваться? Что у нее есть, да? Ну, в первую очередь, у нее есть климатические условия и хороший чернозем. Вот это то, что у нее есть, да, и возможность производить сельскохозяйственную продукцию. Все остальное находится во все более и более угнетенном состоянии. Ну и благодаря тому, что на самом деле на Украине прошелся, так сказать, так по ней, как и по многим другим постсоветским республикам, такой прошелся, так сказать, шторм этой самой деиндустриализации в свое время, связанной с либеральными реформами. Ну а теперь еще и потому, что идет война, как бы, да, и экономика, промышленные предприятия разрушаются, в том числе и ударами российской армии, как бы, да, ну и просто разрушаются за ненадобностью, условно говоря, потому что, так сказать, никем не востребованы и так далее, и так далее. Поэтому все это превращается, то, что называлось промышленность Украины, превращается постепенно в металлолом. То есть, как металлолом, наверное, это можно будет продать, да? А, в общем, перспектив какого-то подъема у украинской промышленности нет, потому что тот курс на войну, который Украина избрала, и тот курс на то, чтобы быть придатком, фактически военным придатком НАТО, но он не будет способствовать росту промышленности в принципе. А вот земля остается. Земля остается, земля, так сказать, никуда не денется. Вот чернозем он есть, он природный. Вот, поэтому им и надо расплачиваться. Но еще отчасти, как бы, есть там, скажем, там какие-то возможности расплатиться там транспортной инфраструктурой. Я когда-то уже упоминал, там, например, Одесский порт и прочее, прочее. Но это тоже такое себе, так сказать, счастье, потому что оно тоже может быть разрушено. И оно тоже постепенно выходит из строя, потому что, на самом деле, в модернизацию предприятий, в модернизацию инфраструктуры на Украине много-много лет, ну, почти ничего не вкладывается. То есть, ну, там какие-то просто отдельные там точечные проекты были, но, в общем и целом, почти ничего не вкладывается. Вот, а поэтому остается сельское хозяйство. Недаром Порошенко в свое время говорил о Украине как об аграрной супердержаве. Вот. Ну, в современном мире быть аграрной супердержавой совершенно невозможно без промышленности, там, инноваций, науки и всего остального. Но вот он впаривал такую идею. А почему он ее впаривал? Ну, потому что в том числе просчитывались тенденции развития, и было понятно, что без кооперации с Россией, кстати говоря, которую разорвали по политическим соображениям, ну, ни о каком развитии промышленности речи быть не может. Все эти сказки про иностранные инвестиции, так сказать, про то, что сейчас придут какие-то компании, там сейчас они вот начнут все это развивать, все это даже еще до вот начала СВО, все это выглядело, ну, крайне так сомнительно, крайне сомнительно. А сейчас так и вообще даже и разговаривать об этом нечего. Потому что, по большому счету, была, так сказать, 1500 возможностей у иностранных инвесторов вложиться в промышленные предприятия Украины, начиная с 1991 года. Но практически ничего такого серьезного так и не случилось. А вот земля остается, сельскохозяйство остается. Да. Чем расплачиваться в Украине? Вот расплачиваться сельскохозяйственными активами, расплачиваться землей. И я думаю, что вполне себе эта версия имеет право на жизнь. То, что Зеленский таким образом расплачивается с иностранцами, да, расплачивается с Западом, говоря, что вот, ну, чем богаты, тем и рады. Но вот все, что есть, готовы отдать, только вы нам там оказываете дальше экономическую помощь. Фактически вот мы тут перед новостями обсуждали их возмущение насчет нечестного, как они говорят, предложения по поводу кредитов. Но дело в том, что Украина и сейчас на самом деле расплачивается за эту помощь, да, которую она получает. Вот там Европа дает, значит, какие-то деньги, да, ну а взамен иностранцы получают возможность, поляки те же самые, например, получают возможность приобретать, да, за бесценок и сельхозпродукцию, вот, например, да, те, кто торгует, по крайней мере, ей, да, и земли. Вот, потому что, ну, чем-то расплачиваться надо, поэтому я думаю, что вполне себе вероятно, что, да, Зеленский лоббирует этот проект как форму расплаты Украины за предоставляемую помощь. Но только тогда вопрос, а вот к интересам Украины как независимого государства, о чем все время говорят украинские власти, это какое имеет отношение? Ну, видимо, никакого. Потому что мало того, что страну закабалят этими самыми этими кредитами, да, и долгами на много-много лет вперед, мало того, что ее используют как военный плацдарм, а значит, разрушается ее экономика. Так еще и землю продадут всю иностранцам нафиг, да, и в итоге у этого украинца, который все бредил какой-то независимостью от России, вообще ничего не останется. Вообще просто украинец средний просто будет с голым задом. Другое дело, что на Украине, как бы, да, в этом смысле такое очень странное, так сказать, национальное самосознание. То есть, грубо говоря, как бы, ну и что с голым задом. Вот, а если удастся, например, уехать в Европу и там сесть на пособие, ну и слава богу. Или если я конкретно, лично, так сказать, да, смогу с этого иметь какой-то доход, ну и ладно. То есть, тут такая штука, опять же, по поводу, значит, Украины как государства. Все равно, как бы, хуторянское сознание. Хуторянское сознание, как бы, которое вот все равно там, да, вот мое, мне, суда, мне, так сказать, и так далее, и так далее. Если, в принципе, лично я конкретно, как бы, да, что-то буду получать, то на все остальное и наплевать. То есть, все равно такого вот сформированного понимания, что же такое национальные интересы, ни у украинского правящего класса, ни даже у большинства населения все-таки как не было, так и нет. Но, с другой стороны, украинский чернозем все равно будет зарастать бурьяном, потому что уже есть видео, что эти ТЦКшники, посевная у них началась. ТЦКшники выезжают в поле и, значит, выдают повестки трактористам и так далее и тому подобное. Вот там уже сами украинцы мрачно шутят, что, значит, отправят трактористов на убой, трактора заберут там себе, вот, и сеять, собирать будет просто некому. Ну, придут иностранцы, подберут там что-нибудь, придумают в этом случае. Это упадок, это называется упадок. Вот страна, так сказать, погружается в упадок. Под лозунги о движении к демократии, вот Салливан приехал, сказал, процветающая, как бы, свободная, демократическая Украина, а в реальности страна погружается в упадок. Но страна будет в упадке, но с оружием, потому что в Раде уже в первом чтении одобрен проект закона, по которому украинцы смогут задекларировать оружие, полученное, цитирую, в ходе войны. Это МВД предложило. В общем, если кто-то нашел или получил оружие, нужно его задекларировать просто и бесплатно. Вот, прийти, значит, в полицию, вот, и, значит, на себя оформить, либо сдать, если не нужно. Также нужно сдать, если оно где-то фигурирует в уголовных производствах, там измененная маркировка и так далее и тому подобное. В общем, все, что нашли, все, что навыдавали, все это может остаться на руках. На руках достаточно большой арсенал, я так подозреваю, будет. Ну, это хорошо, вот в чем дело. Это хорошо, потому что это все равно ведет к бардаку. Вот. Это, значит, закладывает основы для будущего хаоса. Ну, во-первых, это говорит о том, что оружие с фронта, да, расползается со страшной силой во все стороны. Ну, оно, в общем, было и неизбежно это, да. А во-вторых, ну, если оно будет еще и легализовано, ну, да, вот МВД возьмет на учет, вот, и все такое прочее, но это означает, что огромное количество людей будут иметь огнестрельное оружие, причем, в том числе, видимо, автоматическое, там, я не знаю, как там с гранатометами дело у них обстоит, да. То есть, о каком оружии вообще идет речь? А если, например, мы там, условно говоря, в поле кто-то нашел пушку, он тоже может ее просто задекларировать и оставить у себя в сарае, как бы, или во дворе поставить, да. Вот. То есть о чем идет речь? О стрелковом оружии, там, а гранаты входят сюда, а гранатометы, как бы, да, переносные, так сказать, всякие разные зенитно-ракетные комплексы или не входят. Вот. Но это будет означать одну вещь. Если у населения огромное количество оружия, в политически нестабильной стране это чревато, так сказать, хаосом, чревато гражданскими конфликтами, чревато бандитизмом, Вот, и всем остальным. Вот так вот. Так что тут особо, особо, конечно, радоваться нечему им. Да, радоваться им нечему. Переходим к другим темам, более позитивным, более радостным, к российским темам. Школьники в своих сочинениях по русскому языку на едином государственном экзамене могут ссылаться на аниме, фильмы и сюжеты видеоигр. Значит, такое постановление уже вышло и вызвало, кстати, ну, некоторые вопросы. Понятно, когда ты ссылаешься там, на классиков, либо на опыт там, дедушки, который воевал Великую Отечественную войну и так далее. Вот. А ссылаться свои там, какие-то ощущения, воспоминания на просмотре там, каких-то анимешных персонажей, либо вот я в видеоигру играл, вот по этому поводу писать сочинение, как я играл в видеоигру, как я, ну, там, не знаю, там, монстров каких-то уничтожал. Вот мне, честно говоря, не совсем понятно. Тем не менее, на сайте Федерального института педагогических изменений вот такая, такое новаторство есть. На ваш взгляд, какое аниме можно написать в сочинении по русскому языку на едином государственном экзамене? Ну, вот это тоже вот к вопросу о двойных стандартах, опять же. Понимаете, мы вроде бы, еще раз говорю, вроде как говорим какие-то правильные слова. Вроде бы говорим, да, надо что-то менять, действительно, вот, Россия, цивилизация. Вот давайте, это самое, русскую культуру, как бы, да, российскую культуру, давайте поддерживать ее, традиционные ценности, давайте создадим гармоническую личность. То есть, вроде как слова правильные, а дела какие? Насколько они соответствуют вот этим декларациям? Очень часто такое впечатление, что, условно говоря, там на одном уровне пишут что-то противоположное, только подстраивают под это самое. Ну, конечно, мы тоже, говорят они, тоже за традиционные ценности, тоже за цивилизационную идентичность. Вот поэтому аниме, поэтому это прочее. То есть то ли это непонимание, то ли какой-то саботаж, то ли откровенное издевательство, трудно сказать. Например, что значит можно ссылаться там на какие-то, значит, аниме и компьютерные игры, которые в абсолютном большинстве случаев это зарубежная продукция. Но это, например, означает, что можно не читать вообще книжки. А что их читать? Зачем, так сказать? Если можно даже в сочинении по русскому языку ссылаться на этот самый, на, например, какой-нибудь японский, так сказать, мультик. Зачем я буду читать книжки, если мне достаточно поиграть в видеоигру и посмотреть, так сказать, этот самый какой-то зарубежный мультик. И все. И я пошел и пишу сочинение. То есть, пункт первый. Стимулов для чтения как бы становится еще меньше. В том числе для чтения русской классики. Это к вопросу о гармонической личности. Тут недавно там целое постановление было по поводу того, что сформировать программу, это, по-моему, поручение президента даже, значит, это самое, которая образовательная, которая будет способствовать, значит, созданию гармонической личности. Вот аниме, компьютерные игры, это, видимо, как раз расценивается как гармоническая личность. Да? То есть уже первое, там, нет стимула, так сказать, что-то читать. Зачем? Для чего? Как бы, если можно и без этого спокойно обойтись. Второе. Вы ориентируете человека, все рассказываете про российскую культуру, а ориентируете его на образцы зарубежной культуры, причем не самые лучшие. Ну, что такое аниме? Ну, например, есть порнографические аниме, кто не в курсе, да? На них тоже можно смотреть? Я не в курсе. Или как? Ну, вот вы не в курсе, а я вот видел, так сказать, такие эти самые, в интернете всякие такие рекламки всевозможные, да, и прочее. Вот там чего только нету, там же есть какие-то абсолютно, так сказать, зверские вещи, которые под видом мультфильмов. Да, а, например, все вот эти мультфильмы для взрослых, все эти Рики и Морти там и прочее билиберда, да, это я говорю, это вот в свое время, так сказать, в Афганистане были такие мины-ловушки в виде детских игрушек. Да. Вроде бы как детская игрушка, а внутри как бы заряд, который отрывает там руки и ноги. Вот такой продукции сейчас огромное количество в мире под видом мультфильмов. Дети, принимая мультипликационную эту форму, совершенно не отсекают ее саморазрушительное содержание. Вот есть такие аниме, на них тоже можно ссылаться. А компьютерные игры, хорошо, Павел, так, про такие аниме вы не слышали? А про компьютерные игры, где отрывают головы, так сказать, там выпускают кишки, значит, отрубают руки, ноги, вы слышали? Да, слышал, про это слышал. Вот, на такие игры тоже можно ссылаться или как? То есть какой-то бред, такое впечатление, что там, условно говоря, президент, значит, одно как бы договорит, а внизу говорит, говори, так сказать, ты давай там жужжи, как бы, да, а мы здесь все равно будем свое калякать. мы все равно свое будем пропихивать, все равно свою, так сказать, вот эту вот там иностранную гадость будем проталкивать в любом случае. Ты давай там, давай, давай, так сказать, пиши там свои эти самые как бы указы, там послания сочиняй, как бы, а мы здесь свое будем делать. У тебя там своя жизнь, так сказать, да, а мы здесь будем с детишками работать. С детишками будем работать, так сказать, и воспитывать их, да, так, как мы считаем нужным. Вот у меня такое впечатление возникает. Потому что даже если брать какие-то правильные примеры, ну, посмотрите, хорошо, да, вот представьте себе, как мы учились там когда-то в советской школе и прочее, представьте себе, что если бы я начал в сочинении ссылаться, ну, пусть даже на мультфильм «Ну, погоди», да, вот, ну, и то это было бы, как бы, ну, странно, мягко говоря, да, а здесь, говорят, можно ссылаться на аниме, на какие тогда, тогда перечислите, да, давайте список, на какие можно ссылаться, на какие нельзя ссылаться, на компьютерные игры, на какие. На какие можно ссылаться, на какие нельзя ссылаться. Ведь на самом деле это просто море, море, так сказать, продукции. Причем большая часть этой продукции, ну, она такая очень серьезно сомнительная. С точки зрения, там, не знаю, морали, нравственности, этики. И с точки зрения сохранения культурного наследия и подъема, так сказать, образовательного и культурного уровня. Ну вот я, так сказать, с утра до вечера там стреляю в эти стрелялки, там, там кишки в разные стороны, мозги разлетаются. Вот. Этого достаточно для того, чтобы писать сочинение по русскому языку, получается. Нахрена мне эти Достоевские, Толстые? В гробу я их всех видал. Я пошел в Warcraft там поиграл, так сказать, или еще в какой-нибудь ерундень там, и потом аниме какое-то посмотрел непонятное. Вот. И все. Я вполне себе образованный человек. И написал сочинение. Как я видел вот в этой игре, значит, голова отрывается вот так-то, это отрывается, значит, запятые правильно расставил, ну и молодец, свободен. Вот ну, к вопросу о том, что все-таки пора от этих самых правильных слов все-таки переходить к правильным смыслам. Я зачитаю, это навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ 24-го года, и пишет, что при обосновании собственного мнения экзаменуемый должен привести пример-аргумент одного из перечисленных ниже видов. Вот пример-аргументы из историко-культурного опыта, какое-то конкретное историческое событие, либо мнение известного деятеля, либо разбор радио-телепередачи, либо произведение искусства, живописи, музыки, либо ниже идет вот ссылка на кинофильм, аниме, комиксы, графический роман, сюжет компьютерной игры. Ну, еще ниже можно приводить научные факты, какие-то теории, и так далее, и тому подобное. Ну, наверное, кто вырос на аниме, этим воспользуется. Сейчас новости. Железная логика. 12:36 в Москве. Продолжаем программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Кстати, молодое поколение не согласно с тем, что, например, нельзя в сочинении итоговом, в выпускном сочинении по русскому языку ссылаться на аниме, там какие-то комиксы и видеоигры. Я вот комментарий почитал к этому посту. Вот человек пишет, 3 года назад сдавал ЕГЭ и привел в пример манга «Боруто». Это комиксы такие японские. Привел в пример в контексте конфликта отцов и детей, и все хорошо было, мне зачли максимальный балл по сочинению. То же самое пишут про компьютерные игры, мол, если вы только в стрелялки, там, крошилки и дробилки играете, это одно, а некоторые игры там серьезные, по известным произведениям мировым, в том числе снятые и так далее и тому подобное. Может, просто старое поколение уже отстало, может, аниме — это наш смысл жизни? Да, все это ерунда. Честно говоря, когда я был молодым, мне тоже, так сказать, все не нравилось. И это не нравилось, и то не нравилось, и пятое, и десятое не нравилось, так сказать, да. Вот, пока как бы это самое не накосячил так, что не знал, как выбираться, не понял, что все, чему учило старшее поколение, было правильным. Вот и все. Да, это же, ну, как бы вечная история. Вот не хочу, значит, сначала есть кашу, потом не хочу, так сказать, тепло одеваться, потом не хочу, так сказать, учиться, и так далее, и так далее. Потом не хочу учиться так, хочу эдак. Вот. В итоге понимаешь, что если ты не будешь есть кашу, ты помрешь. Потом понимаешь, что если ты не оденешься, ты отморозишь себе нос, так сказать, или заболеешь там, и это самое. Ну и так далее, и так далее. Это все понятно. Вот это все приходит с возрастом, на то она и мудрость. Одна из проблем современной, так сказать, цивилизации состоит в том, что современная цивилизация заигрывает с молодежью как с потенциальным потребителем. И поэтому отсутствие мудрости жизненной, да, превозносится как якобы прогрессивность мышления, просто потому что людей без мудрости в голове, их легче сделать квалифицированными потребителями, и ими легче манипулировать. Вот, собственно, и все. А так как традиционное общество действительно системно разрушается, как и религиозное, да, то вроде как один из главных, так сказать, одно из главных ваших преимуществ – это молодость. Вот молодость, вот они, вот молодые считают. А на основании чего? У них достаточно опыта личного, профессионального, так сказать, еще какого-нибудь? Нет, недостаточно. На основании чего они это считают? На основании того, что им так нравится, что им так удобнее, что им так, так сказать, это самое, там, условно говоря, там, современная массовая культура, для которых они и являются главным потребителем и главным объектом одурачивания. Вот она им так, вот, так сказать, преподнесла эти вещи. Поэтому вот оно, современное поколение, вот это не согласно. А вот давайте, так сказать, далеко, чтобы не ходить, вот, например, скажем, ну уж простите, да, вот Украина. Вот там подросло поколение, уверенное в том, что, так сказать, Бандера был героем. И что дальше? Вот молодежь так считает. Она считает так, молодежь. Им более старшее поколение говорит, так сказать, да вы что, мы же вместе воевали, у нас история, так сказать. А они говорят, нет, засуньте себе в одно место свое мнение. Как бы. Мы считаем вот так вот, и все. Вот мало ли, что она там считает, эта молодежь. Вопрос в том, что полезно, что не полезно. Что будет работать, что не будет работать. Что хорошо, что плохо. Это первое. Второе. Что касается игр и прочее, прочее. Ну тогда я же уже сказал в предыдущем, как бы, этом самом отрезке. Ну тогда вы напишите тогда этот самый список, значит, игр, на которые можно ссылаться. Вот, и список, так сказать, этих комиксов, тоже и всяких там мультфильмов, на которые можно ссылаться. Но этого же нету. Значит, если нету, значит, можно ссылаться на что угодно. Кроме всего прочего, что касается компьютерных игр. Вот если вы играете в стрелялки, я вообще ни во что не играю, мне вообще даже в Тетрис никогда не тянуло играть, потому что мне это, так сказать, ну, нудно. Я из другого поколения, может быть. Но мне просто это неинтересно, это время тратить, да. Вот. Но вопрос в том, что на самом деле это тоже такое лукавство. Абсолютное большинство молодых людей играют в эти вот, так сказать, игры. Именно в эти игры. Особенно, так сказать, мужского пола. Там, где как можно больше крови, как можно больше вот всего этого, все это дело, и все. Если вы, если все, третий пункт, а вот в каком-то там мультфильме такой-то вот сказал что-то такое. То есть, значит, вот конфликт отцов и детей. То есть на Тургенева, отцы и дети, ссылаться не надо. Достаточно посмотреть мультфильм. Так? Тогда вы что хотите, значит, изучать? Вы как какого-то, так сказать, хотите гражданина воспитать, который будет... Вы думаете, что гражданин России может быть суверенным, если он будет полностью погружен в иностранные мультфильмы и стрелялки? Ну тогда нахрена все эти разговоры про суверенитет? Вот в чем дело. Вот о чем я говорю. Зачем тогда все эти разговоры про национальную культуру, про необходимость ее сбережения, про цивилизацию, про суверенитет? Если у вас в голове будут манги, то вы не будете суверенным гражданином России. Вам все время будет хотеться туда, откуда манги. И вам все время будет хотеться, чтобы здесь было, как ваши манги, на которые вы выросли. Это и есть борьба за умы. Что тут непонятного? Это можно не понимать, так сказать, или вот, ну, как бы от недостатка квалификации, или действительно от молодости. Это и есть борьба за умы. Это и есть борьба за суверенитет. Вот молодому поколению на Украине внушили, что они не русские, и что русские – это плохо, а европейцы – это хорошо. И вот мы теперь проливаем кровь. Вот, собственно, и все. Это знаете, как это самое? Прусский учитель, так сказать, да, создал Пруссию. Учитель создает гражданина. Родитель и учитель. И что у него в голове будет заложено? На каких примерах его будут воспитывать? Вот такое подданство, если хотите, духовное, он и будет иметь. Если вы ребенка воспитали на иностранных культурных ценностях, он никогда... не будет патриотом России. Потому что ему будет все это чуждо. Он не понимает, для чего это. Куда это. Его все время будет туда тянуть. Его все время будет хотеться, чтобы здесь было как там. А если вы говорите, вот так как там, вот те, которые там, они на самом деле наши враги, он не понимает, у него культурный разрыв. Как же это они наши враги, если я все детство вырос на них? Суперменах, Бэтменах, так сказать, мангах и прочее, прочее. Ну, я так округляю, но тем не менее. Они не могут быть врагами. Значит, враги те, кто говорит мне, что они враги. Понимаете? Это же простейшая вещь. Это вот оно, так сказать, формирование чувства национального самосознания. Вот она борьба за реальный суверенитет. Борьба за суверенитет начинается с воспитания маленького ребенка. А на поле боя, если это приходится отстаивать, это вы считаете, что вы уже, так сказать, очень много этапов пропустили, а местами даже проиграли. И тогда приходится применять оружие. И это самое крайнее, что, так сказать, приходится делать. Вот, вот в чем проблема-то. Поэтому все вот эти вот, значит, такие вот кривляния, типа, а я вот так вот, а я мне вот так вот, а я вот, так сказать, тра-та-та-та-та-та-та. Это все ни о чем. Это все, так сказать, ну, щебет такой, так сказать, весенний щебет птиц. А в реальности, если в голове у вас чужая культура, вас туда и будет тянуть все время. Вам оттуда будут диктовать, что вам делать и как вам жить. И все. И так было, есть и будет всегда. Именно поэтому американцы такое огромное количество средств и усилий вложили и продолжают вкладывать в раскрутку своей массовой культуры, как культуры мировой. Например, так сказать, китайцы это в какой-то момент поняли и стали вкладывать деньги в популяризацию китайской культуры. То есть они уже поняли, а мы все что-то кочевряжемся, все что-то дрыгаемся, все что-то пытаемся современничать, так сказать, интересничать и быть похожими на них. Это путь в никуда, это путь к проигрышу. В итоге поле боя вы выиграете, а поле битвы в головах проиграете. И вся эта кровь, которая проливается сейчас на поле боя, будет бессмысленной. Вот в чем проблема. На Украине, кстати, борьба за умы и душу детей, она все ожесточеннее. Тут у них есть языковой омбудсмен Кремінь Тарас. Вот, он обнаружил, что на Украине все еще есть детские сады с русскими названиями. И вот он возмущается, как так вот до сих пор дети наши ходят в Ивушку, Солнышко, Кузнечик, Василек. Ну, он, правда, там еще английский тоже приплетает название. Но так или иначе, в общем, переименовать. Жесткое указание дано. Переименовать, чтобы ребенок в Солнышко и Василек не ходил. С другой стороны, сейчас у нас секундная пауза. Вести ФМ. С другой стороны, отталкиваясь от комиксов и аниме и прочих субкультурных каких-то событий, вот чтобы стать-то блогером, не обязательно читать Достоевского или того же Тургенева. Блогер, он сам себе на уме, вот как язык подвешен, как ты умеешь людям что-то наносить. Вот твой успех от этого и зависит. Кстати, в России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению. Об этом пишут «Известия». Сегодня рабочая группа Госдумы рассматривает поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Вот. И, значит, наказание будет за продажу разных информационных продуктов без соответствующей аккредитации, которую также планируют ввести законодатели. И наказание для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организации и государству. В общем, вплотную берутся за блогеров тех самых, да, которые там нехорошим словом их называют. Первая часть слова – это «инфо». Вот, которые что-то рассказывают, собирают большие деньги, а люди по факту ждали, что они тоже будут миллиардерами, по факту ни с чем, с пустым кошельком обращаются с жалобой. И вот сейчас вот будут аккредитовывать блогеров, неаккредитованных наказывать, если он не выполнил обещание, что ты там через месяц миллион заработаешь, не заработал, все, оплати штраф там около 100 тысяч рублей. Предлагаю в это наказание ввести обязательное, я бы сказал, насильственное прослушивание передачи «Железная логика». И порка, публичная порка. Да, в этот момент приковать как бы батареи, как бы надеть наушники, и чтобы слушали. Весь архив прослушали, так сказать, за все последние 10 лет. Вот тогда как бы будем считать, что их это самое, что это наказание успешное. Ну, с блогерами, но это же пустота. Вот тоже к вопросу, понимаете, о том, где настоящее, где фикция. Ведь на самом деле все это блогерство, это фикция. Это, в общем, такая вот, ну, из воздуха все. Ну, ладно, если просто человек там какое-то там что-то свое мнение высказывает по какому-то поводу, там его там кто-то слушает. Вот, но если он начинает обманывать людей, если он выдает, ну, значит, какие-то советы, причем за деньги, еще деньги на этом зарабатывает, которые явно, ну, являются там фиктивными, пустыми, или если он нарушает там какие-то другие законы Российской Федерации, ну, понятно, что это становится просто-напросто вредным. Что касается всех этих вот возможных семинаров там и бизнес-тренингов, ой, ну я не знаю, это вот мы уже про это не раз говорили. Просто для меня вот вообще это все вот... Я не понимаю, как вообще на это можно покупаться. Как за это можно платить деньги. Как можно верить в обещания, что ты сейчас, вот мы тебе что-то такое расскажем. Вот, и, значит, ты вот станешь, так сказать, очень успешным. Это же тоже вот к вопросу о мудрости, между прочим. Это вот развал традиционного общества. Традиционное общество характеризовалось передачей, постепенной передачей знаний от старшего поколения к младшему. С какой целью? С целью, чтобы младшее поколение минимизировало те ошибки, которое оно может допустить, как бы, да, ну и максимизировало эффективность своего существования. Не всегда это помогало, но в чем-то это помогало. А сейчас наоборот, как бы, да, вот мудрости нету, значит, да, знания, так сказать, тоже как бы девальвируется. А что остается? Остается только, так сказать, внешняя форма. И когда там показывают, например, молодого человека, там, условно говоря, ему там 20 с чем-то лет, и он начинает рассказывать вам, как, значит, зарабатывать миллиарды. И все тоже бегут, как бы, и это самое, уши развесили, смотрят, что-то слушают, он какую-то пустоту несет полную, какую-то бредятину стопроцентную, а ему верит. Это вот, между прочим, как раз результат вот этого слома традиционной, так сказать, структуры и обожествления молодости. Вот обожествление молодости, это такая, между прочим, такая тоже штука из языческого прошлого. Да, вот молодость, красота там, телесная, там, сила и прочее. Сила есть, ума не надо. То есть мудрость и знания – это все ерунда. А главное, там, условно говоря, накачанные торсы, так сказать, это самое, как его, красивые фигуры, как бы, да, и вот молодость со всей ее, так сказать, со всей ее привлекательностью и одновременной глупостью. Да? Вот мы молодые, он молодой, он нам говорит, что заработал миллиард, побежали скорее, так сказать, там, да, Клава, Зина, так сказать, Коля там, и так далее. Скорее мы тоже туда отдадим ему свои бабки и станем такими же счастливыми. Вот, и сейчас вот тоже на это бабла там нам насыпят. Это же все как раз, если хотите, от видеоигр, от комиксов и от всяких манго, которые очень упрощают жизнь, которые как бы пытаются давать красивые, но пустые ответы на сложные вопросы жизни, которые говорят, что не нужен ни опыт, ни образование, как бы, да, для того, чтобы достичь успеха и богатства, которые как бы, да, реальные ценности и ориентиры в жизни подменяют на фиктивные. Ну вот и получаются люди, которые готовы, так сказать, к тому, чтобы им любую лапшу на уши вешали, они даже проверять ее не будут. Вот. Но это к вопросу о тех, кто потребляет. То есть это к вопросу как раз о гармонической личности, так сказать, и создании условий для того, чтобы человек не позволял себя обманывать. А что касается самих этих блогеров, ну, мне кажется, они все откровенные мошенники. Вот просто они-то как раз понимают, что они делают. Они обманывают людей и зарабатывают на этих людях деньги. Надо ли это наказывать? Я считаю, что надо. Поэтому, да, сертификация, как бы, да, во-первых, да. А во-вторых, но эта сертификация будет как все равно там гадалок этих ясновидящих, по сути. Если они априори обманывают людей, их сертифицировали, аккредитовали, получается, ну как? Нет, ну, значит, эта сертификация должна быть более жесткой. То есть, грубо говоря, вот что я имею в виду под словом, так сказать, как я имею в виду. Они-то вот, опять же, тут вопрос в двойных стандартах и всякой разной, так сказать, фиктивности. Сертификация, на мой взгляд, она к чему должна вести? Например, человек действительно, например, скажем, да, дает вам какие-нибудь, ну, не знаю, уроки математики, там, условно скажем, да. То есть он действительно что-то такое преподает. Вот. Это можно, так сказать, назвать какой-то преподавательской деятельностью, за которую там можно брать деньги, если хотите, там какая-то, так сказать, там, как телемедицину вот сейчас вот создали, да. Вот. Ну а почему бы не сделать телеобразование? Это дистанционное образование. Если это род частного дистанционного образования, наверное, это можно сертифицировать. Вот. А как сертифицировать мошенников, которые просто, так сказать, языком мелят и говорят, что вы получите миллион и миллиард, я бы их просто запрещал. То есть это мошенники. Ну, это все равно, что, знаете, а давайте, вот есть статья за мошенничество, а давайте, значит, статью за мошенничество заменим на сертификацию мошенников. Вот ходят всякие по квартирам там и впаривают пенсионерам это самое, фиктивные услуги или продают какие-то ненужные товары там по каким-то в десятки раз завышенным ценам. Давайте так, если у них есть сертификат, то они могут ходить, а если нет сертификата, то мы их будем сажать. Я думаю, что вот подобного рода деятельность, которая априори является мошеннической, выявить это несложно, на самом деле, да. Я думаю, что как бы ее надо просто запрещать, вот, собственно, и все. Другой вопрос, что у нас вот есть проблемы с этим, да. Ой, вы что, нельзя запрещать, ведь что-то такое случится. Что случится, куда случится, не знаю. Ну, говорят, что блогеры уйдут в подполье, там как-то будут мимикрировать, себя за других выдавать. В общем, говорят, очень много вопросов. Штрафовать проще, чем выводить их на чистую воду. Кстати, посмотрел один ролик, где, значит, за беседу по видеосвязи со своим блогер-кумиром человек отдал что-то, по-моему, 5 миллионов рублей. Это в России было. То есть, ну, по сути, есть же там какие-то званые ужины, да, когда люди, чтобы посидеть с каким-то политиком известным рядом, что-то с ним обсудить, там платят, ну, за рубежом там 10-20 тысяч долларов за место. А тут вот поговорить по видеосвязи тоже, ну, примерно такие же суммы. Может быть, просто у людей деньги лишние, хотя по виду не скажешь, что человек был сверхбогатый, который такую сумму вывалил за видеобеседу со своим кумиром. Ну, не знаю, люди просто вот незрелые. Вот это очень серьезная проблема. Незрелые. Отдал бы лучше эти деньги, так сказать, на что-нибудь полезное, толку было бы точно гораздо больше. Людям бы помог, глядишь, так сказать, и себе стало бы легче. Да, все так. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. А сейчас выпуск новостей, но затем большой информационный эфир на «Вестях ФМ». Не переключайтесь. «Железная логика».